Глава вторая. Наши дни. Парк Лейкакатинг, Спрингфилд, штат Вирджиния. Райан Шефер едва не прыгал от нетерпения. Главное — сохранять ясность ума. После долгой и тщательной подготовки этот миг наконец-то настал. Послеполуденное солнце, пробиваясь сквозь кроны, бросало пятна света на пролегавшую неподалеку тропу. Теплый осенний ветерок шелестел листвой кустарников. Увы, слабый аромат азалий почти не заглушал резкого запаха пота, которым разило от лучшего друга Райана, Зиппа. Тот как раз высунул голову из-за кустов, чтобы посмотреть, где бегунья. «Вон она!» — поднес глазам бинокль и направил его на тропу, петлявшую вдоль берега озера Аккатинг. «В голубой майке!» «Дай поглядеть!» Райан выхватил бинокль, отчего приятель разразился бранью. «О, да!» Он подкрутил резкость, и сердце забилось быстрее. «Секси штучка!» Бегунья выглядела весьма соблазнительно. Коротко стриженные, влажные от пота волосы, спортивный костюм из спандекса, облегающий стройную фигуру. Райан прислушался к ритмичному шороху подошв. Жертва приближалась к засаде. Кровь забурлила у него в венах. «Она мелкого роста», — заключил Зиппа. «Наверное, легкая, как пушинка. Отбиться селенок не хватит». Он пихнул товарища костлявым локтем. «Ты ее в два счета завалишь». Райан, без пяти минут выпускник старшей школы Ист Спрингфилд, уже давно перерос своего отца. 4 года на футбольном поле научили его сбивать соперников с ног. Друг прав. Он эту пигалицу в два счета сцапает. Каждый день после тренировки приятели ходили в парк, по словам Зиппа, караулили добычу, совсем как охотники. Наконец-то им попалась идеальная жертва. «Не сдрейфишь?» — прищурился Райан. «Да я всегда готов!» — Зиппа сжал ширинку джинсов. «Про съемку помнишь?» «А то!» — приятель вытащил одноразовый мобильник, приобретенный на прошлой неделе. Райан приходует жертву первым, а друг снимет прямую трансляцию. Зиппа поклялся, что копы их не вычислят. Райан захватил сразу 2 балаклавы. Закончив с дамочкой, он уступит место приятелю. Это будет нечто. Райан показал Зиппа большой палец и снова поглядел в бинокль. «Секунд через 30 прибежит сюда. Приготовься». Они натянули балаклавы. Опустившись на корточки, Зиппа просунул телефон сквозь брешь в листве. Райан тоже присел, касаясь земли одной ладонью, как перед началом игры в американский футбол. Кусты здесь росли особенно густо. Когда добыча спохватится, будет уже поздно. Бегунья приближалась. Приятели устроили засаду на финальном участке тропы, рассчитывая, что к концу забега жертва выбьется из сил. Хотя какая разница? Она же тщедушная. Карие глаза на миниатюрном лице казались просто огромными. «Скоро они распахнутся еще шире», — подумал Райан, и его тело напряглось в предвкушении. Он приготовился и замер. Как только молодая женщина пробежала мимо, он резко выскочил из укрытия и со всей силы двинул плечом ей в спину. Бегунья ничком упала в траву на обочине. Удар сбил жертве дыхание, однако Райан понимал, через миг-другой она найдет в себе силы вскрикнуть. Этого допустить нельзя. Когда женщина перевернулась на спину, он снова рванул вперед и навалился на жертву всем своим весом. Воздух с хрипом вышел из ее легких, а значит, Райан выгадал еще пару секунд тишины. Внезапно, прежде чем он успел среагировать, бегунья нанесла ответный удар. Двинула ладони ему по носу. Взвыв от боли, Райан оттолкнул ее руку. Попытался схватить женщину за запястье, а она нацелила колено ему в пах. Райан чудом избежал угрозы, едва подавив желание откатиться в сторону и прижать колени к груди. Пришло осознание, если срочно не взять ситуацию под контроль, психичка надерет ему зад. Бедрами зажав ее ноги, Райан потянулся к запястьям, таким тоненьким, что впору держать одной рукой. Одно он ухватил и почти уже добрался до другого, как вдруг чувствительное место на шее, возле угла нижней челюсти, взорвалось болью. Одернув голову, он мельком заметил в свободной руке у соперницы что-то черное. Она пырнула его ножом? Где же кровь? Одной рукой, еще сжимая запястье бегуньи, Райан занес другую, чтобы ударить ее по лицу, и тут дикая боль вернулась, раскаляя до бела каждый нерв от плечи выше. Пигалица еще сильнее вдавила ему в шею черный предмет. Мысли улетучились, осталась лишь боль, самая мучительная в жизни Райана. Она захлестнула его, опустошила, обездвижила. «Где Зиппа?» Небольшая частичка разума, еще способная мыслить, признала. Ему, спортсмену, требовалась помощь, чтобы одолеть женщину вдвое меньших габаритов. И зачем он ввязался в это дерьмо? Скосив глаза влево, Райан увидел спину стремительно убегавшего Зиппа. Серая футболка раздувалась на ветру, как парус. Он решил, что убьет крысеныша при первой же возможности. Когда пульсация в шее немного отпустила, Райан понял, женщина о чем-то его спрашивает. Ее огромные карие глаза превратились в узкие щелочки. «Ваше имя?» Из-за жгучей боли его мыслительный процесс свелся к простейшим операциям. Нервные клетки сигнализировали лишь об одном. «Мне больно!» «Неужели?» Бегунья надавила сильнее, отчего перед глазами у Райана поплыло. «С чего бы это? Сейчас подскажу. Может, не стоит нападать на женщин?» «Я не... Я просто хотел вас разыграть!» — еле выдавил он в свое оправдание. «Хватит!» — незнакомка скривила губы. «Вы арестованы!» Эти слова мгновенно низвергли будущее Райана в тартарары. Еще недавно его, как успешного футболиста, ждал колледж со спортивной стипендией, а теперь... Разве что баскетбол в тюремном дворе. В глазах у Райана защипало. Женщина холодно взирала на него. «Вы коп?» «Специальный агент Нина Геррера», — представилась она и шепотом добавила. «ФБР».